Глава 9. «Ты зачем Татя жизни лишил?» — трепал своего напарника Гвур. «Да понимаешь, так получилось. Я наложил на убийцу заклинание неподвижности, а тут и наш подопечный что-то на него наложил. Кажется, такое же заклинание. Вот, думаю, сердце у того и не выдержало, и он прямиком к нам отправился». «Ага, прям к нам. Такие, как он, прямиком в чистилище попадают, а то и вообще на нижний план». «Вот вечно из-за тебя, Иркат, одни проблемы. Что ты постоянно спешишь? Ну, подождал бы немного, а то сразу...» Договорить Гвор не успел, его прервали. «Так, молодежь, что за шум?» — спросил появившийся рядом с ними старший порядка Вилкон. «Да так, просто беседуем...» Попытался отмазаться Гвор, делая вид, что просто отряхивает воротник хламиды Ирката, которую мгновение назад того трепал. «Так-так. Понятно. А теперь давай поподробней». Не повелся на отговорку Вилкон. «Понимаете...» — начал Гвор и замолчал, собираясь с мыслями. «Давай, говори, не мямли», — приказал старший порядка. «В общем, надзираемый нами следил за одним человеком, а того убил другой человек, а Иркат случайно убил этого человека, которого убил того. Вот как-то так», — закончил свою речь Гвор и посмотрел на Вилкона. Тот стоял обалдевший и ничего не понимающий. «Так вы что, всех убили? Я что-то не пойму, а ну еще раз и поподробней». «Бывший военный, за которым нам поручили наблюдать, стал следить за другим военным», — начал снова Гвор, но тут вмешался Иркат. «И ничего, он не бывший военный. Он и сейчас вроде тоже как бы служит». «Ты меня не сбивай, он учится», — окрысился на него Гвор. «Вот он следил, следил», — продолжил рассказ Гвор. И уже догнал почти, когда тот вдруг повернул за угол. А там его уже ждали и быстро перерезали горло. А Иркат поспешил и наложил на того заклинание. А тут и бывший военный, который сейчас служит, наложил свое заклинание, после которого этот и приставился». «Ага, я все понял», — пробормотал Вилкон растерянно, зачем-то оглядывая стоящих перед ним парней. А потом вдруг покраснел и заорал, как ненормальный, так что ветер, поднявшийся от его криков, взъерошил волосы на головах у парней, и они затряслись от испуга. «Я все понял, вы просто идиоты, придурки! Даже пересказать свои действия не можете! Все, у меня нет больше сил вас выслушивать! Сейчас же следуйте за мной, и пусть с вами разбирается тот, кто поручил вам это дело!» Во время того, как Вилкон кричал, завыла сирена, и громкий голос сообщил. «Старший порядка, на вас накладывается штраф за употребление запрещенных слов». Вилкон отмахнулся от голоса и пошел, повернувшись на 180 градусов. За ним поплелись и Гвор с Иркатом. Ну вот и пришло время возвращаться обратно в Академию. Отцу намного лучше, скоро совсем будет здоровым. Я и так тут уже четвертую седмицу торчу, думал Дмитрий, оглядывая комнату. Но в Академию возвращаться очень уж не хотелось. За последнее время Дмитрий устал, как собака. Он не давал себе ни отдыха, ни продыха. Словно спешил куда-то. С боевой магией перепрыгивал на бытовую, потом на лечебную. Теория, практика, до кровати еле доползал. Да и вечерами он ломал голову то над порталом, то над возможностью создания переговорного устройства. Для переговоров с одним человеком сделать можно, но тогда, получается, для общения с другими надо делать каждому отдельное. Да так запутаешься в них, да и будешь обвешан амулетами, как новогодняя елка. Дмитрий усмехнулся. Не было тут ни новогодней елки, ни рождественской. Да, не хочется возвращаться, но надо, решил Дмитрий. Пройдусь с Митрофаном Петровичем по всему тому, что учил, и по весне закончу обучение. Дать мне еще что-то Академия не может. Теперь только время, практика и опыт. Кузьма, позвал он. «Завтра уезжаем, сворачивай все свои дела и собирайся». «Хорошо, хозяин. Да и что мне собирать-то? В общем, я готов». Дмитрий не отреагировал на его слова. Просто ему надо было ставить в известность о том, что он уезжает мать, и это его сильно заботило. Сейчас начнутся слезы, уговоры еще погодить и задержаться. К матери подключится сестра, а ему так не хотелось оправдываться и доказывать, что ему уже пора ехать. С отцом он переговорил и решил уходить порталом с заднего двора. Главное — озаботиться, чтобы там не было посторонних. Все-таки Дмитрий решил пока не афишировать наличие у него портала. Поговорить с учителем, а там видно будет. На следующий день он открыл портал, взял под узцы своего рыжика и шагнул сразу за 40 верст от дома. Оказались они на дороге, кое-где переметенной снегом. Недавно была пурга, вот и намело. «Кузьма, ты там как, не потерялся?» — спросил Дмитрий. «Туточки я, хозяин!» «Ну смотри, еще пару раз вот так шагнем, и будем на месте». В само Никишкино Дмитрий лезть не стал. Вышел из очередного портала у стен поселения так, чтобы никто его не видел, и дальше проследовал уже на коне. «Ну вот я и на месте», — думал он, заходя в дом, в котором он жил, и поднимаясь на второй этаж. Утром, выйдя из канцелярии Академии, где отмечался о прибытии, он столкнулся с наставником. «О, ты уже прибыл?» — увидев Дмитрия, проговорил тот. «Как дома, как отец?» «Да нормально все. А что это все бегают, суетятся?» «Да понимаешь, на рассвете прибежал военный комендант поселения и сообщил о большом прорыве нечисти недалеко от Никишкина. Уже две деревни погибло. Просит помощи владеющих. Все сейчас собираются в зале для собраний». «Я тоже пойду». Наставник замялся. «Понимаешь, отказать я тебе не имею права, но, может, ты пока не будешь спешить?» «Мефодий Петрович, это даже не обсуждается. Кроме того, я и себя проверю. Есть у меня несколько заклинаний, которые надо испытать». «Ну, смотри сам. Переодевайся. Ты же не будешь в парадной форме биться. Оденься потеплее и не тяни резину, скоро выступаем». Выслушав наставление, Дмитрий побежал переодеваться. В помещении народу было немало. Тут были все наставники и часть учащихся. Даже первогодки толпились перед входом в зал собраний, но начальник академии всех, кто поступил в этом году, быстро разогнал. В академии оставался лишь один владеющий и наемные служащие, не имеющие магической силы. Им было велено следить за порядком на территории академии, со строжайшим приказом оставшихся адептов никуда не выпускать. «Прошу всех выйти на площадь перед зданием», — сказал ректор. На площади уже находилось несколько преподавателей, стоящих перед серебряной тарелкой, лежащей на брусчатке. Ректор негромко произнес заклинание и засветился овал портала. В него нырнули несколько преподавателей. Через некоторое время один из них появился снова и сказал, что можно идти. Все, кто был отобран, стали по одному, но довольно быстро шагать в портал. Вначале преподаватели, потом старшие курсы, ну и остальные, кто изъявил желание. Дмитрий шел одним из последних. Вслед за ним в портал проскочила Ильга Шуйская и еще несколько учеников. Последним вышел преподаватель, и портал закрылся. При этом артефакт портала остался на той стороне. Но это было еще не все. Пришлось идти почти версту, пока они увидели стоящих стрельцов, а впереди них вдалеке бурлило темное море демонов. Это море колыхалось, его края причудливо меняли форму, и оно приближалось. Ректор с командиром стрельцов стали расставлять магов. Дмитрия поставили рядом с Ильгой. Графиня была бледна и сосредоточена. Исчезло ее постоянное пренебрежительное выражение лица. Она не отрывала взгляда от приближающейся нечисти, и чем ближе нечисть приближалась, тем явственней ощущалась тревога и страх. Чтобы отвлечься, Дмитрий обернулся к Илье. «Илья Васильевна, а почему вас послали на отражение прорыва нечисти?» — спросил он громко, пытаясь отвлечь ее и дать немного расслабиться. Уж очень она была напряжена и бледна. Та непонимающе глянула на Дмитрия. «Прошу прощения, что вы сказали?» «Я спрашиваю вас, зачем послали на отражение прорыва?» «Ну как же, Дмитрий Иванович?» — с возмущением ответила она. «А вдруг будут раненые? Я вон и эликсиры взяла, и перевязочный материал!» — похлопала она по сумке, висящей на плече. «Ой, прошу прощения, не сообразил!» — улыбнулся Дмитрий. «А еще я знаю несколько боевых заклинаний!» — задрала она нос. В это время раздался залп из пушек. Канониры, окунув банники в ведро с уксусом, стали драить стволы и перезаряжаться. Через некоторое время снова раздался залп пушек. Потом также залпами начали стрелять стрельцы. Пушки же стреляли по готовности. Наконец в бой вступили и маги. В нечисть полетели огненные шары, ледяные иглы, в общем, все, чем владели маги. Дмитрий сосредоточился, и прямо напротив того места, где стояли они с Ильгой, создал огненное торнадо. Несмотря на снег и мороз, оно завыло, от большой температуры снег стал разлетаться горячими каплями. Дмитрий подумал и влил в этот огненный смерч еще руну расширения. Огонь стал расширяться, но двигался он теперь медленнее. Нечисти было много, она была разная. Встречались и такие твари, от которых Дмитрий отбивался в первые минуты попадания в этот мир, и огромные, похожие на горилл, и летающие, похожие на птеродактилей. Впереди двигались твари, похожие на пауков, с огромными жвалами. Вот один паук сблизился со строем стрельцов и, умудрившись ухватить одного, словно играючи, откусил ему ногу. Стоящий рядом ударил паука штыком, прилаженным на штуцер. С другой стороны в паука выстрелили, он упал и, несколько раз дернувшись, издох. По всему фронту битвы стоял ор, вой, матерные вопли и хруст костей, так как кое-где стрельцы схватились с нечистью в рукопашную. А еще позади нечисти он рассмотрел сидящих на ящерах троих существ в балахонах, похожих на людей, которые, по всей вероятности, и управляли этим войском. На головах у них были капюшоны от балахонов, в которые они были одеты, так что лица рассмотреть у Дмитрия возможности не было. Наверное, не только он обратил на этих существ внимание, так как к ним полетели всевозможные заклинания, но ничего не происходило. Любое, будь то фаербол, ледяные стрелы или лезвия, до них долетали и тут же пропадали. Наверное, щиты, которые были у этих существ, их рассеивали или поглощали. Стрелять в них из пушки было бесполезно. Для этого надо пробить к ним коридор, но его будет постоянно заполнять нечисть. На месте-то она не стоит. Надо что-то придумать. А что в голову Дмитрию не приходило? А что если... Он начал обдумывать появившуюся мысль. Нет, один я не справлюсь. Поэтому он стал оглядываться вокруг и, увидев невдалеке ректора и своего наставника, решил пробиваться к ним. «Мефодий Петрович, ты видишь тех троих на каких-то зверях?» — спросил он, когда оказался рядом. — А что толку, что вижу? Мы с князем что только не делали, ничего не помогает, — проговорил тот. — А кто это такие? — Это погонщики. Они редко когда появляются, но если уж они вместе с тварями, жди беды. — Почему они тогда не атакуют нас? — Вот этого я не знаю. Может, не могут или не умеют, а может, они сосредоточены на управлении тварями, и им не досуг. — Учитель, давай еще кое-что попробуем. Ты только поможешь мне немного. «А что ты хочешь?» «Сейчас я создам над их головами достаточное количество воды, зафиксирую, а ты подержишь, а я тем временем ее вскипячу, и потом мы обрушим эту воду на них. Просто боюсь потерять концентрацию, когда нагревать буду, и могу уронить ее до того». «Давай я ректора позову. Боюсь, не справлюсь сам. Они же, видишь, на месте, не стоят, двигаются. Могу не удержать». «Зови», — сказал Дмитрий и стал создавать высоко над головами существ водную линзу. Делал все осторожно, чтобы существа не заметили и чтобы ничем их не спугнуть. Воды и правда понадобилось много. Он растянул ее почти на весь фронт боя. Нечисть уже несла огромные потери. Фронт нападения сокращался. «Ладно», — сказал Дмитрий. «Смотрите, я сейчас фиксирую, вам надо подхватить и немного подержать». Осторожно передал управление небольшим озером, которое ему удалось создать наставнику и ректору, и оно тут же просело по высоте. Рисковать не стал и чуть помог поддерживать воду, а сам создал руну тепла. Вначале одну, потом еще несколько, и направил их в воду. Даже отсюда был виден пар, поваливший из воды. Затем она стала бурлить, не сильно, но заметно. «Отпускайте!» — крикнул он, произнес заклинание высвобождения, и вниз хлынул кипяток. И в тот же момент по ушам ударил ультразвук. Это визжали существа или их ящеры. Разобраться пока было невозможно. Один ящер упал вместе с седоком, другой ящер, не слушая узду или что там на нем было, стал рвать находившуюся рядом нечисть, не обращая внимания на команды седока. Хотя тот вроде и не командовал, наверное, не до этого было. Третий скукожился на спине ящера, развернул его, и вдруг перед ним возник круг портала необычного серого цвета, и они с ящером шагнули и исчезли в нем. За ним в портал устремился и второй, соскочив с неуправляемого ящера. При этом он нагнулся, помог встать тому, что свалился с ящером, и повел его, прихрамывающего, в портал. Стоило порталу исчезнуть, как агрессивность нечисти стала заметно уменьшаться, но и поведение ее стало неуправляемым. Некоторые особи схватывались между собой. Другие пытались убежать. Дмитрий глянул на наставника и ректора. Было видно, как оба устали. По лицу наставника стекал ручейками пот, а ректор был бледен. И в этот момент Дмитрий услышал визг. Он посмотрел в ту сторону и увидел, как Ильга упала, а над ней склонилось несколько тварей. Не раздумывая, он бросился ей на помощь. Ударом ноги отбросил одну из тварей и, наклонившись, схватил девушку. В это время ему на спину бросилась какая-то тварь. По кожушку, который был на нем, заскребли когти. Сзади пахнуло смрадом. Краем глаза он видел, как к нему бегут наставник и ректор, но они явно не успевали. Дмитрий, не отпуская Ильгу, создал портал и просто упал в него. Тут же вскочил, сбросил кожух вместе с тем, что прицепилось к нему, и ударил молнией по довольно большой твари, чем-то напоминающей орангутана. От удара молнии тварь дернулась несколько раз и сдохла. Дмитрий помог подняться Ильге. Та была бледная и дрожала. «Ты как, тебя нигде не покусали, не оцарапали?» — спросил Дмитрий. «Вроде бы нет», — проговорила та, ощупывая и осматривая себя. «Ну, это уже лучше», — сказал Дмитрий, пытаясь вытащить из лап твари свой кожух. Ему это удалось, и он стал разглядывать две приличных дыры от когтей нечисти на спине кожушка. Дмитрий скривился, но делать было нечего. Пришлось надевать то, что есть. Все-таки на улице зима. Оглядевшись вокруг, Дмитрий расстроился. Перед ним на многие километры простиралась усыпанная снегом равнина. Еще он осознал, мало того, что он при огромном стечении народа создал портал, так еще и находится неизвестно где. «Послушай», — спросила Ильга, так же, как и он, оглядываясь. «А мы где?» «Сам не знаю», — пробормотал Дмитрий. «А как мы сюда попали?» «Ну как, занесло вот через портал». «Объясни», — непонимающе уставилась на него девушка. «В той толчее, куда мы с тобой попали, тем более на спину мне эта тварь прыгнула», — кивнул он на то, что лежало чуть в стороне. «Видишь, как когтями одежду располосовала? Еще немного и до тебя бы добралась. Я испугался и за тебя, и за себя. Создал портал и вывалился в него. Вот только создавая его, думал не о конкретном месте, а о том, чтобы убраться подальше. Вот нас и занесло, кто его знает куда. Так-то вот, ваша светлость», — пробурчал он, внимательно осматриваясь. А вокруг простиралось ровное, как стол, поле, занесенное снегом и обрамленное с трех сторон лесами, и посреди этого поля стояли они. «Ты что, можешь создавать портал?» — удивленно вытаращилась на Дмитрия Шуйская. «Да, вот получилось», — сказал тот. «Тогда, может быть, попытаемся вернуться?» «Погоди, надо определиться, как и куда возвращаться», — пробурчал Дмитрий, искоса поглядывая на девушку. Вдруг вдалеке послышался волчий вой. Ему тут же ответил другой, а на опушке леса замелькали серые тела, и у Дмитрия по спине побежали мурашки. Стая из десятка серых хищников направлялась к ним. Были они еще далеко, но надо было отсюда убираться, желательно поскорей. «Ой-ой, давай быстрее, Дима, прошу тебя, я боюсь!» — тормошила его Ильга. Ее после всего, что произошло, трясло так, что зубы щелкали. «Даже имя вспомнила, это же надо!» — усмехнулся Дмитрий про себя. «Ну что ж, давай попробуем». Он сосредоточился и представил стену вокруг поселения Никишкина. Появился радужный овал, и он, схватив девушку за руку, шагнул в него. Но никакой стены он не увидел. Вокруг был тот же снег и мороз. Правда, ландшафт был другой. Вместо ровной, как стол, окружающей их в прошлый раз равнины, с правой стороны теперь оказались холмы, поросшие вековыми елями. Злой ветер выл и бросал в лицо снежные комья. «Видать, далеко нас занесло», — сказал Дмитрий. «Держись за меня. Сейчас еще попробую». Он снова создал портал, и они шагнули в него и буквально уткнулись в бревенчатую стену дома. «Ну, наконец-то, хоть что-то!» Дмитрий, держа за руку Ильгу, обошел угол дома, возле глухой стены которого они оказались. И тут же отпрянул назад, чуть не наступив на половину оторванной человеческой ноги. Огляделся и увидел вокруг разбросанные человеческие останки. Снег был весь в пятнах крови. Надо бы, конечно, обойти деревню, может, кто и спасся, но, видя состояние своей попутчицы, он колебался. «Наверное, это та деревня, которую уничтожили твари. Надо бы проверить, может, кто и выжил», — сказал он. «Ты думаешь, тут мог кто-то выжить?» — спросила Ильга, трясясь. «Надо проверить. Ты постой тут, а я пробегу по дворам», — предложил Дмитрий. «Нет-нет, я с тобой», — уцепилась она за него. Деревня была небольшая, всего десяток дворов. Они заскакивали в дома, громко крича, чтобы выжившие выходили, так как тварей больше нет. Только вот никто на их крики не отозвался. «Давай уйдем отсюда, я боюсь», — дрожащим голосом попросила за его спиной Ильга. Она была очень бледная, с зеленцой от увиденного, и когда они вышли из последнего обследованного дома, ее вырвало. Ильга всю дорогу держалась за рукав его кожушка, как за спасительный круг. Куда только делась ее гордость и спесь? Дмитрию в прошлой жизни много чего довелось увидеть, но находиться рядом с разбросанными вокруг человеческими останками ему тоже было неприятно. «Сейчас, сейчас, мне надо вспомнить какие-нибудь ориентиры поля, где мы бились. Дай руку». Дмитрий закрыл глаза и сосредоточился. Сил почти не осталось. Его даже подташнивало от усталости. Он ведь создавал порталы силой воли, а не пользовался тем артефактом, который изготовил. Да и перед этим в бою пришлось потрудиться. Наконец, на третий раз они попали почти туда, где бились. Правда, им еще предстояло немного пройти. Стрельцы и маги были в прямой видимости. Они добивали оставшуюся нечисть. Их заметили, и к ним бросились и ректор, и наставник, и еще несколько преподавателей. Окружили и засыпали вопросами, что и как, где были, как добрались. Дмитрий, стоя на подрагивающих ногах, крутил головой, глядя на задающих вопросы. «Так, все разговоры и расспросы на территории Академии. Сейчас отправляемся туда». Ректор быстро всем раздал задание и разогнал любопытных. Кроме него остался наставник Дмитрия и куратор Ильги, Серафима Юрьевна Скуратова, довольно красивая женщина, глядя на которую нельзя было определить возраст. «Вовремя же вы появились», — проговорил ректор. «Мы уже собрались убывать в Академию. Тут останутся стрельцы, и они дочистят остатки тварей. Ну а с вами поговорим завтра. Вечереет, так что поспешим. Серафима Юрьевна, вы их осмотрели?» «Да, визуально чистые, но завтра полное обследование проведу». «Все, идемте. Вон, все ждут нас». Там, куда указал ректор, и правда, уже стояли в колонне по двое все ученики и раненые, а отдельно стояли преподаватели. Ректор что-то достал, приложил ко рту и дунул. Раздался звук, как при сталкивании двух хрустальных бокалов. Прошло немного времени, и открылся портал. Первыми в него прошли ученики Академии, потом понесли и повели раненых, последним вошел магистр и ректор Академии, князь Гагарин Вячеслав Сергеевич. Утром, отдохнувший от вчерашних приключений, Дмитрий через силу размялся, почему-то болело все тело. Потом умылся и выпил Иван-чая с куском немного черствого пирога, который привез из дома. После этого жить стало веселей, и он направился в учебный корпус. Не успел открыть дверь, как столкнулся со своим учителем. «Вот хорошо. А то я думал, придется тебя тормошить, чтобы разбудить и поднять. Пошли быстрее, нас уже магистр ждет», — выпалил тот при виде Дмитрия. «А что, прям так срочно?» «Срочно, срочно, пошли!» Ночью был снег. Пусть и небольшой, но дорожки припорошил. Мороз упал, и на улице было хорошо. Они шли по дорожкам, вставало солнце, и в его лучах снег искрился. Дмитрий даже прищурился от его слепящего света. В приемной секретарша отсутствовала, а из-за закрытой двери доносились крики ректора. Он уже кого-то распекал с утра. Через некоторое время крики стихли, а потом в дверях показались трое служащих с красными лицами и испариной на лбах. Мефодий Петрович проводил их взглядом, хмыкнул и, открыв дверь, шагнул в кабинет. За ним устремился и Дмитрий. «Доброе утро, Вячеслав Сергеевич. Что это вы с утра разбушевались?» — поинтересовался наставник. «Да вот, обормоты. Они, видите ли, с утра стали отмечать нашу победу над тварями. А кто снег на дорожках чистить будет? В общем, так, была небольшая профилактика. А теперь к вам, молодой человек. Вы что, научились строить порталы? Или что вы там вчера учудили?» Начал ректор без перехода. «Ладно, нас с Мефодием Петровичем чуть не надорвали от того озера, что сотворили. Так еще... А давай садись и все рассказывай». «А что рассказывать? Испугался вчера, когда тварь прыгнула на спину и впилась когтями. А я тут Ильгу схватил и держу. Вот и скостовал портал, чтобы убраться подальше. А там вывернулся. Тварь заклинанием добил, да стал думать, как обратно добраться». Дмитрий развел руками, как бы говоря, мол, вот и все. «Все вы так от испуга порталы строили», — хохотнул ректор, пристально глядя на Дмитрия. «Ну, а дальше?» «Да я...» — Дмитрий замялся. «Давно умею строить порталы. И даже создал артефакт личного портала». Он потянулся и снял с шеи шнурок с порталом и протянул ректору свой артефакт. Тот осторожно взял его в руки и стал внимательно рассматривать руны на его поверхности. «И как работает?» — спросил он. «Бросаешь его на землю, открывается портал. Дальность шага 40 миль, но это приблизительно. Я же точно не замерял. При этом артефакт остается всегда на той стороне, куда идешь. Прошел, поднял его, портал закрылся, и можешь шагать дальше». «Надо его срочно опробовать. Кстати, а ты можешь сделать такой же еще?» — спросил ректор. «Да, в принципе, могу. Только нужны заготовки, камни, чтобы я на них нанес символы. Это самое сложное, а остальное легче. Напитываешь его своей силой, и все. Вот только пользоваться им может лишь владеющий. Лучше всего использовать розовый кварц, но можно и другие камни. Просто тогда и заряжаться дольше будет, но и работать без подзарядки дольше». «Да ты не переживай. Мы тебе и камни дадим, и заготовки подготовим. Кстати...» Ректор на несколько мгновений умолк, обдумывая, как высказать мысль. «А ты мог бы нам с Мефодием Петровичем его оставить? Я его обязательно верну. Просто ты сегодня отдохнешь, занятий не будет. Вчера все сильно устали. И преподаватели, и тем более студенты. А мы бы провели эксперимент». «Хорошо», — легко согласился Дмитрий. «Тогда можешь идти. Зайди только в медблок, пусть тебя София Юрьевна обследует. А вечером наставник занесет тебе артефакт портала». «Мефодий, ты хоть понял ценность своего ученика?» — спросил ректор наставника, когда за Дмитрием закрылась дверь. «Да я давно это понял. Сильный маг будет». «Наш артефакт портала создавали 5 мастеров. 2 недели. При этом они не смогли сделать его более меньших размеров. Вот и получился он таким большим. А прыгнуть можно лишь на 10 верст. А этот мальчишка носит его на шее, как медальон. Снял, бросил, и ты за 40 миль. Правда, сочетание рун на его артефакте другое. Давай, Мефодий Петрович, собирайся на полигон. Испытаем эту штуку и все проверим». Потряс ректор артефактом. «Эх, жаль только, чувствую, уйдет он от нас по весне». Подойдя к медблоку, Дмитрий столкнулся с Ильгой Шуйской, как всегда в окружении своей свиты. Остановившись и улыбнувшись ей, он спросил девушку. «Ну как ты? Отошла от вчерашнего?» Каково же было его удивление, когда та фыркнула, глядя на него, как на пустое место. «А вам, княжич, какое до всего дело? Вы куда-то шли, так и идите своей дорогой, и мне не загораживайте», — ответила та и прошла мимо, обдав запахом притираний и цветочными ароматами. Идущий за ней парень в расшитом жупане и шляхетской магерке с пером попытался резко толкнуть Дмитрия плечом, но тот, хоть и был обескуражен поведением девушки, успел среагировать. Парень, вложившись в движение, провалился, а Дмитрий ему еще и ногу подставил на автомате. Как славно тот упал, прям во весь рост. Правда, тут же вскочил, поливая Дмитрия польской бранью и брызгая слюной. Шуйская и все, кто следовал вместе с ней, остановились и принялись смотреть, что будет дальше. А Дмитрий демонстративно отряхнулся, словно поляк забрызгал его слюной, и, спокойно глядя ему в переносицу, улыбнулся. «Вызываемся на поединок!» — заорал тот, наконец, потом, оглядевшись вокруг, произнес уже на русском. «Я, Всеволод Ашневецкий, вызываю тебя на дуэль! Выбор оружия за тобой!» — уже более спокойно произнес он. «Да мне все равно», — ответил со злостью Дмитрий. «Ты как, шляхтич, умереть хочешь? От сабли или от заклинания?» «Я закончил Венскую магическую академию!» — задрал поляк подбородок и подбочинился. «Ну а в Русской магической академии закончишь жизнь?» — усмехнулся Дмитрий, которого накрыла холодная ярость. Во-первых, от неожиданности того, что произошло, и от очередной женской подлости. «Бьемся через 2 часа! Площадка за библиотекой!» — решил, наконец, его оппонент. «На саблях!» «Как скажешь!» — пожал Дмитрий плечами, и они разошлись. Как же быстро она пришла в себя! «Даже слишком быстро. Просто обалдеть. Вот же коза! А вчера так трусила, дожалась ко мне. Да уж», — думал он, ошеломленно глядя ей вслед. Постояв так какое-то время, он тряхнул головой, словно прогоняя дурные мысли, и отправился дальше на осмотр к Серафиме Юрьевне Скуратовой. «А то ведь через 2 часа дуэль. Стыдно будет опоздать. А сколько там его продержит Скуратова, неизвестно». Через 2 часа он стоял в чистой косоворотке, подпоясанной наборным пояском с накинутым на плечи воинским теплым плащом, подшитым шкурой волка, и шапкой от воинского же обмундирования. В академии была запрещена дуэль белым оружием. Хочешь дуэль? Пожалуйста, но магическую, и под присмотром преподавателей. Все об этом знали. Почему этот Ашневецкий выбрал сабли, неясно. Хотя, здраво размышляя, не силен он в боевой магии, и образование у него уже есть, как слышал Дмитрий, в основном бытовое, а вот в боях на саблях Польша всегда славилась сильными бойцами. Вот парень и решил, что тут он может переиграть Дмитрия. Ну что же, вольному воля, как говорится. Обоих могут выгнать из академии. Нарушение прямого указа ректора. Дмитрию вроде бы и терять было нечего, хотя он выбирал, мог бы и настоять на магическом бое. Зачем отдал выбор другому? Но что выиграет он, что так, сомнений у него не было, но и дурного шапкозакидательства тоже. Вот и соперник показался, не опоздал. Дмитрий покрутил сабли, разминая кисти. «Шш!» — зашипел воздух, разрезаемый лезвиями. Оба бойца скинули теплую одежду, оставшись в легких рубашках. По отмашке одного из зрителей, взявшего на себя роль распорядителя, стали сближаться. Затем пошли по кругу, сторожа движения друг друга. Первым решился на атаку поляк. Он вообще себя вел так, как будто уже выиграл схватку. Звон столкнувшихся лезвий, и бойцы отпрянули друг от друга. На щеке поляка красовалась длинная, набухающая кровью полоса. Зрителей каждую минуту только прибавлялось. Поляк, раздосадованный неудачей, снова ринулся в атаку. Снова звон сабель, и вновь противники отпрянули друг от друга. На другой щеке поляка красовалась такая же, как и на первой отметина. Видно было теперь, что он растерян, и даже испуг мелькал в его глазах. «Может, хватит?» — сказал Дмитрий. «Я думаю, ты уже получил удовлетворение». «Нет, бой до смерти! Бейся, если ты не трус!» Дмитрий посмотрел на поляка, как на недоумка, и, крутанув в руках сабли, пошел вперед. Зрители, окружившие площадку, на которой сражались бойцы, поняли, что сейчас за поляка возьмутся всерьез. Сабли в руках Дмитрия превратились в гудящий, сверкающий круг. Поляк попятился, понимая, попади он в этот стальной вихрь, и его нашинкуют, как капусту перед засолкой. Даже некоторые зрители отшатнулись. Мгновение, и сабля поляка, жалобно звякнув, была выбита из рук, а сам он, непонятно как, оказался сидящим на пятой точке. Не отводя взгляда расширившихся от ужаса глаз, он следил за медленно приближающейся к его горлу саблей. «Ну вот и все. Ты труп. Ладно, живи и старайся не попадаться мне на пути». Сказав это, Дмитрий чиркнул немного по горлу своего противника и, увидев выступившую из пореза кровь, повернулся и не спеша пошел к своим вещам. Вот только нормально пройти не смог. Правый сапог на совершенно чистой площадке, где не было ни снежинки, вдруг поехал в сторону, и Дмитрий, поскользнувшись и потеряв равновесие, чуть не упал. Даже пришлось опереться на одну руку, держащую саблю. В это время там, где только что находилась его голова, мелькнула сабля поляка. Вот не зря Дмитрий столько занимался и развивал свое тело. Не пытаясь удержаться на ногах, он упал, немного развернувшись при падении, и ударил саблей стоящего за его спиной поляка. Услышал вой и краем глаза увидел, как тот падает. Дмитрий встал и посмотрел на лежащего и держащегося за почти перерубленную ногу Ашневецкого. «И после того, как ты попытался меня убить со спины, ты считаешь себя рыцарем? Мне следовало бы отрубить тебе сейчас голову, но не буду. Кто-нибудь из лекарей, окажите ему помощь и отволоките эту сволочь к Серафиме Юрьевне», — сказал он в толпу зрителей, а сам стряхнул кровь с лезвий сабель, накинул плащ и шапку и направился к домику, где проживал. Вечером вернутся ректор и наставник с испытаний. Будет разнос, и, наверное, меня выгонят. «Ладно, посмотрим», — думал он. Мысли опять перекинулись на Ильгу. «Как жаль! Я ведь думал, мы с ней замирились, оставив позади то, что было в том году. Жаль. Ну да что же теперь? Будь как будет».